Ночной клуб. Медсестричка Гризли. США. Нью-Йорк. 15 декабря. Среда. 23:24. Время местное. Давным-давно, выстраивая в Нью-Йорке свою империю, Борис принял решение опираться на ночные клубы, являющиеся идеальным легальным прикрытием для масанов. Не надо никому объяснять, почему тебя совсем не видно днем, и ты покидаешь квартиру только после захода солнца. Чтобы скрыть от челов характерные красные глаза, достаточно примитивного морока. Но ведь от солнца магия не помогает. Если хочешь спокойно жить в шумном городе, приходится быть изобретательным. Ныне клану Луминар принадлежало 9 заведений, главным из которых являлся клуб «Медсестричка Гризли». Именно в этот клуб кардинал приказал епископам собрать воинов клана. Именно сюда приехал сам незадолго до заката. Приехал, несмотря на многократные просьбы Отто не показываться в городе этой ночью. Борис не послушал осторожного епископа. Он понимал, что захват водопада существенно подорвал его авторитет, и лишняя демонстрация трусости могла окончательно похоронить кардинала в глазах подданных. Борис слишком долго создавал себе репутацию бесстрашного охотника, чтобы плюнуть на нее. Риск значит риск. Но на то он и истинный кардинал. «Шон, я не верю этому подонку!» «Проклятый кардинал хочет заманить тебя в ловушку!» Толстяк задумчиво посмотрел на помощников и пробурчал. «Борис сказал, что придет на переговоры без оружия!» «И ты ему веришь?» «Я не вижу причин, по которым он должен был начать войну. У него хороший доход. Всем нужно больше. Он нам не конкурент. Кардинал работает только на оптовых поставках. Обеспечивает доставку в страну. Половина Нью-Йорка покупает у него товар». «Говорю тебе, Борис решил выйти на розничный рынок и выдавливает нас». «Я чую, нас стравливают». «А я?» «А ты заткнись и не мешай мне шевелить мозгами». Шон отвернулся и уставился в окно Мерседеса. Он не знал, что думать. Все улики указывали на то, что бойню в Центральном парке устроили ребята кардинала. Но зачем? Никто атаковал клубы. Толстяк знал, что он ни при чем. А вот Борис, возможно, имеет на этот счет другое мнение. Нет. В таких случаях надо обязательно разговаривать. Уважаемые люди всегда поймут друг друга. И Мерседес, сопровождаемый 3 микроавтобусами, битком набитыми вооруженными бойцами, продолжил путь к медсестричке Гризли. «Приятно работать на темный двор, да?» – прошептал Хэнк Носферату. «Что ты имеешь в виду?» – не понял Джо. «Деньги?» «Согласен, хорошие». «Деньги, само собой. Я об этих амулетах. Классная штука». «Великие дома», – поморщился Джо. «Они гораздо придумывать». «Скольких парней мы бы сберегли, если бы имели эти штуковины раньше?» «Так раньше мы не работали на Сантьяго», – рассудительно заметил Джо. «Вот их у нас и не было. Это я и имел в виду. Футляр, артефакт, вызвавший у Хэнка столь бурный восторг, полностью скрывал Носферату от любого вида магического сканирования. Даже от знаменитого масанского зова, заставляющего братьев по крови откликаться едва ли не инстинктивно. И эта последняя характеристика была в данных обстоятельствах очень важна. Поскольку Носферату лежали на крыше соседнего с медсестричкой Гризли дома и разглядывали переулок через прицелы скорострельных винтовок, причем оставались невидимыми для воинов Бориса, старательно ощупывающих окружающее клуб пространства. «А если челы не приедут?» «Приедут», — хмыкнул Джо. «Сантьяго не ошибается. Раз сказал в половине 12-го, значит, так и будет. «Так оно и есть», — поправил епископа Хэнк и указал на въехавший в переулок джип. «Приехали». Ровно в 23:30 Борис Луминар вышел в переулок позади медсестрички Гризли. Вышел, как было условлено с толстяком Шоном, один. Остановился посреди проезда и замер, с легкой усмешкой разглядывая въехавшие в переулок автомобили. Джип, Мерседес, микроавтобусы. Слепящий свет фар бьет в лицо. Но это не солнечные лучи. Это можно потерпеть. Я без оружия. Но толстяк не торопился. Сначала из машин сопровождения выбрались телохранители. Двое, еще двое, еще. 12 челов с автоматами. Угрюмые, настороженные, внимательно озирающиеся по сторонам в ожидании подвоха. Знали бы вы, с кем имеете дело. Что для истинного кардинала десяток челов? Мелочь. Я устал ждать. Иду, иду. Шон выбрался из Мерседеса и подошел к Борису. Один? Толстяк не верил своим глазам. Один, подтвердил кардинал. Я могу тебя убить? Хоть сейчас. Бандит помолчал, буравя взглядом спокойного Масана, и произнес. Я знал, что ты ни при чем. И протянул руку. Настравливают, Шон. Уверенно заявил Борис, отвечая на рукопожатие. «Кто-то хочет начать большую войну и поделить наши территории». «Итальянцы? Колумбийцы?» «Я выясню. Одно я знаю точно. Кто-то большой и сильный. Ему нужны и мои каналы доставки, и твои каналы распространения». «Русские?» «Шон, мы узнаем». Я обещаю, что... Носферату начали с охранников. Две короткие очереди, два трупа. Еще две очереди, еще пара мертвых челов. Затем две длинные, очень длинные очереди по машинам, чтобы добавить тем, кто находился в переулке, ярких впечатлений. Затем опять по челам. Расстреляв по одному магазину, Носферату бросили винтовки и побежали по крыше в противоположную от медсестрички Гризли сторону. Они свое дело сделали. «Предатель!» Толстяк кинулся за мусорный бак, споткнулся, поймав три пули в широкую спину, и рухнул на асфальт. Борис не сразу понял, кто начал стрельбу, но среагировал молниеносно. Среагировал, как прирожденный воин. Ближайший чел открыл огонь из автомата. Две пули попали кардиналу в грудь. Еще одна задела руку. А в следующее мгновение драконья игла вонзилась незадачливому стрелку в шею. Чел еще стоял на ногах, а Борис, выдернув клинок из тела умирающего, бросился к следующему автоматчику и страшным ударом снизу вверх вспорол ему живот. Секунды, доли секунды. Оставшиеся в живых бойцы толстяка не успели покинуть переулок, а из клуба уже высыпали верные масаны. «Нас подставили!» К Борису вернулась способность ясно мыслить. «Наверху стрелки!» Он взмахнул окровавленной иглой и в этот момент услышал. «Полиция! Всем оставаться на местах! Сопротивление бесполезно!» В переулок забегали челы в черных масках и черных комбинезонах. Спецназ. Некоторые из боевиков Шона уже стояли на коленях, положив руки за головы. Взгляды растерянных вампиров обратились к кардиналу. Что делать? Борис угрюмо усмехнулся. Да, его подставили. Но совсем не так, как он подумал вначале. Его не собирались стравливать с бандитами. Ему устроили проблемы с властями. Избавиться от пристального внимания полиции будет очень сложно. Ни один клан не захочет вечно жить под прицелом. Говорит специальный агент ФБР Вольф Балдер. Я знаю, что кардинал здесь. Пусть он выйдет. Несколько мгновений на размышление. Что делать? Бежать или попытаться все исправить? Борис колебался недолго. Жестом показал подданным, что не следует оказывать сопротивление, и медленно вышел навстречу спецназовцам. Thank you.